Глава 7. Колонна самой разнообразной эквадорской техники растянулась на километры и медленно ползла по извилистой дороге через джунгли. Грузовики, бронетехника, тяжелые танки, пассажирский транспорт. Все это направлялось в сторону тайной базы картеля в качестве подкрепления перед намеченной миссией. Совсем скоро эти 5000 человек пополнят ряды основных сил сдерживания. И тогда всем вместе можно будет предпринять попытку штурма вражеских позиций. Командующий то и дело переговаривался с другими командирами, требовал, чтобы они были настороже, но сам при этом выглядел вполне расслабленным. А какой смысл ему нервничать? У него прекрасный отряд, состоящий лишь из самых опытных бойцов. Практически все здесь выходцы из элитных боевых подразделений Эквадора, прошедшие через множество смертельных битв и годы изнурительных тренировок. Впрочем, остальные тоже были скорее навеселе. Ведь по последним данным, враг собирается перейти в наступление совсем скоро. Значит, в течение ближайших дней можно будет показать имперцам, что они явились на эту землю очень даже зря. И если раньше им удавалось пользоваться эффектом неожиданности, то теперь такое не получится. Слабаки уже все мертвы, но теперь за дело возьмутся серьезные силы. Отряд «Кровавая месть» вступил в игру, и этим все сказано. Этот отряд не смог вступить в бой в первый день, так как был на специальном задании в Колумбии. Но как только имперцы высадились на берег, «Кровавая месть» была срочно снята с задания и вернулась на родину. Сейчас же они едут на базу, где собралось около 15 тысяч человек. База эта расположена глубоко в джунглях, и она не только прекрасно скрыта от посторонних глаз, но при этом надежно укреплена. Ее защищают передовые системы противовоздушной обороны, заминированные участки непролазных джунглей, и в довесок там имеются мощные стационарные артефакты, способные накрыть ее непроницаемым куполом и позволить безопасно отстреливаться от врага в ожидании дополнительных сил из соседних объединений картелей. Не прошло много времени, как колонна начала замедлять свой ход. Главные машины заехали на территорию части, остальные же отправились на разгрузку. Солдаты сразу стали выпрыгивать из грузовиков, выбегать из автобусов, танки отправились к ангарам, и только командующие с несколькими офицерами стояли на плацу и недоуменно смотрели по сторонам. Впрочем, остальные бойцы тоже стояли бы точно так же, просто на это не было приказа, и потому неспешно разгружали транспорт. «Командир Педролло, а мы точно по адресу приехали?» — уточнил один из подчиненных. «Как-то не похоже это на действующую базу». Он снова посмотрел по сторонам и не смог найти ни единой живой души. Для полноты картины здесь не хватало только катящегося одинокого перекати-поля. «Вы уверены, что нас тут ждут?» «Теперь уже я ни в чем не уверен», — задумчиво проговорил он. «Но одно знаю точно. Мы прибыли ровно по тем координатам, которые мне сообщил наш босс. Нам сказали явиться именно сюда, но здесь должно быть чуть более многолюдно. Да и технику не видно». «Эй, есть кто?» — крикнул один из офицеров. «Люди!» Ответа так и не последовало, и он пожал плечами. «А может, на них напали, и эту базу разграбил враг?» «Так хоть какие-то следы должны были остаться», — не согласился с ним Педролло. «Ворота целы, стены вокруг тоже, да и не видно ни воронок от взрывов, ни следов крови. Бред!» Он некоторое время смотрел на заколоченные деревянными досками окна зданий, на распахнутые двери ангаров и мотал головой. «Ладно, может, они замаскировались в ожидании врага? Разгружайте пока машины, а мы сходим, осмотримся. И отправляйте транспорт назад, нужно подвести больше припасов». Бойцы продолжили спешно выгружать из машин все ценное, тогда как группа командиров направилась к зданию штаба. Там тоже все окна и двери были наглухо заколочены досками, что выглядело как минимум странно, ведь и заколотили их изнутри. «Но что же здесь произошло?» — задумчиво проговорил Педролло. «Не знаю, конечно», — испуганно проговорил мужчина, сплошь покрытый ужасающими татуировками. Даже на лице не осталось свободного места. На поясе у него было мачете со следами засохшей крови, а на груди висел навороченный автомат. «Но мне страшно. Я такое в фильме видел. Там из таких же домиков потом зомби выбегали». «Мясник, ну ты-то хоть не начинай!» — выругался кто-то из офицеров. «Не, ну правда ведь?» — возмутился он. «Было такое?» Тем временем командующий подошел к заколоченному дверному проему и заглянул в щель между досок. «Эй, есть кто?» — крикнул он. И на этот раз изнутри послышались чьи-то шаги. Они быстро приближались, так что бойцы схватились за оружие. А спустя несколько секунд доски одна за другой стали отлетать, и в дверях показался перепуганный, взъерошенный мужчина с бешеными глазами. «Вы кровавая месть?» — воскликнул он. «Ага», — согласно кивнул Педрола. «Я командующий группировок. Дебилы!» — схватился за голову мужчина. «Вы что, не получили сообщение?» «Какое?» «Понятно», — обреченно вздохнул псих. «Значит, вышку тоже уперли. Что встали? Бегом в здание!» — прокричал он и замахал руками. «Да что тут происходит?» Офицеры машинально пригнулись и стали внимательно смотреть по сторонам в поисках угрозы, а некоторые тут же забежали в здание. «Бегом! Все! Быстрее!» — продолжил верещать мужчина, и потому остальные, доверившись ему, поспешили скрыться за стенами штаба. Тот сразу стал поднимать с пола доски и заколачивать выход, тогда как остальные смотрели на него, как на идиота. Вопросов у прибывших было довольно много, но безумец направился по коридору, затем свернул за угол и зашел в одну из комнат, где также были заколочены окна. И единственным источником света были четыре тусклые свечи. «Ты же командир, да?» — обратился он к Педроло. «Вы где высадились? Надеюсь, не в части, а подальше? И оттуда пешком пришли?» «Нет, мы заехали на территорию базы», — пожал плечами он. «Бойцы уже заканчивают разгрузку. Технику распределяют по ангарам». «Ой, дебилы!» — снова схватился за голову тот. «Вы же еще боеприпасы должны были привезти. Надеюсь, забыли про это?» «Конечно, не забыли!» — возмутился Педрола. «Но мы не знали, куда их разгружать, так что пока оставили недалеко от въезда в базу». «Да ничего вы там уже не оставили!» — махнул рукой тот. «Можете забыть про них». В этот момент послышались хлопки крыльев и тихое голубиное урчание. Никто этого даже не заметил, тогда как психованный мужчина резко побледнел и пригнулся, мгновенно покрывшись холодным потом. «Да что тут случилось такого?» — воскликнул Педрола. «И что ты за бред несешь?» «Отойдите от окон!» — прошипел безумец. Кто-то прислушался к нему и отошел, кто-то лишь усмехнулся. А один и вовсе подошел ближе и попытался посмотреть через щели, что происходит на улице. «Это голуби! Опасайтесь голубей!» «Погоди!» — встряхнул головой командир. «Все это время ты так трясся из-за голубей!» — скривился он, тогда как остальные бойцы расхохотались. «Просто отойдите от окон и не попадайтесь им на глаза!» — проскулил тот. «Да уж!» — боец, который все это время смотрел за происходящим на улице, помотал головой. «Там и правда только голуби. А ведь нам говорили, что тут базируются бывшие военные с богатым боевым опытом. Да я начинаю в этом сомневаться. Ничего, сейчас я покажу, как надо поступать с голубями». Мужчина оскалился и попытался просунуть дуло своего автомата между досок. Некоторое время у него это не получалось, но ровно до тех пор, пока он не оторвал одну из них. Вот только ни одного выстрела он сделать так и не успел. Как только дуло автомата показалось из окна, кто-то дернул его на себя с такой силой, что вместе с оружием из комнаты вылетел и сам боец. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- «Да заколотите вы это окно, чего встали?» — заверещал перепуганный мужчина. «Они не должны сюда проникнуть!» В этот раз к его словам отнеслись куда серьезнее, так что двое офицеров подхватили доску и стали забивать в нее гвозди прикладами своих автоматов. «Стоп!» — нахмурился Педрола. «А где твои люди?» «Так нет людей! Остались я и Эрнесто!» Он показал на паренька, что сидел в углу комнаты и раскачивался из стороны в сторону, глядя куда-то в пустоту немигающим безжизненным взглядом. «Нет ни техники, ни людей! Всех голуби унесли!» «Но как?» — замотал головой командующий. «А ты сам только что не видел?» «Но это же дебилизм! Теперь за голову схватился уже Педрола. «Дебилизм! Это когда я говорил не подходить к окнам! А все, кроме Эрнеста, все равно подходят!» — злобно прокричал безумец. «Но как же наша операция?» «Ты еще не понял? У них голуби людей похищают, танки угоняют. О какой операции может идти речь? Какая еще война? На моих глазах странный бородатый голубь сильного одаренного физика в рукопашную поломал до состояния свежей отбивной. Я это собственными глазами видел». Он замер и посмотрел на особо любопытного офицера, что тоже решил выглянуть на улицу. «Не подходи к окнам!» «Командир, вы серьезно в это верите?» — усмехнулся он. «Это же всего лишь... а...» Секунда, и неведомая сила буквально выдернула его из окна. «Нет, нужно срочно об этом сообщить!» Педрола поменялся в лице и начал осознавать, что здесь творится какая-то мистика. Но она реальна, ведь прямо у него на глазах пропало двое сильных офицеров. «Куда сообщить? И главное, как?» — обреченно проговорил местный безумец. «У меня карандаш, листок бумаги и 4 догорающие свечки. Вот и все имущество. Остальное голуби забрали». «Для экстренной связи тут должны быть почтовые голуби», — поднял руку один из бойцов. «Нет, они повсюду», — замотал головой и завыл Эрнеста. «Они всегда были на стороне врага. Голуби — это заговор». «И правда, в сложившейся ситуации лучше не прибегать к таким методам», — Педрола согласился с Эрнеста. «Впрочем, не вижу смысла прятаться. Вас же тут должны быть свыше 10 000 подготовленных бойцов. Где они?» «Ты дурак!» — расхохотался псих. «Ты за кого меня принял?» «Бывший генерал-лейтенант Фредерина», — предположил Педрила. «Нет, идиот, я капитан. Прибыл с 200 бойцов проверить, почему база перестала выходить на связь». «И?» «И прибыл. Ни техники, ни людей, ничего. Только голуби. И, кстати, до тебя еще 4 таких приходили. И где они?» Он деланно зазирался по сторонам. «Видишь их? И я не вижу, потому что их голуби унесли». Академия рода Булатовых. Магическое крыло. Преподавательский кабинет. «Вот, знакомься, Федор. Это твой новый учитель». Мужик зашел в кабинет и завел в него паренька лет 12, указав на одного из преподавателей. «Он будет обучать тебя магии ветра». «Не хочу ничему учиться», — крикнул мальчишка. «Отвезите меня назад. Не хочу никакой магии». Всего в кабинете было около 20 человек. И каждый занимался своим делом. Кто-то чертил на белой доске маркером магические знаки и руны, другие обсуждали новое заклинание и спорили между собой насчет правильности его применения в условиях энергетического голодания. Другие просто сидели за своими столами и читали книги, совершенствуя свое мастерство и освежая знания. Один из преподавателей, довольно молодой мужчина, лет 25, посмотрел на шумных гостей и подошел к ним. Собственно, мужчина привел паренька именно к нему. «Вижу, мой юный ученик решил взбунтоваться», — улыбнулся он. «И почему же? Я неприятен тебе как учитель? Дело не в этом», — паренек потупил взгляд. «Да? Ну так поведай мне, юноша, откуда такое нежелание развиваться?» — спокойно проговорил тот. «Не хочу я заниматься магией, и все». Он даже топнул ногой. «Федор, мы с тобой уже это обсуждали. Не надо закатывать истерики», — сказал мужик. «Тебя никто не заставляет посвящать всю жизнь магии. Мы ведь договорились, что ты просто попробуешь. 1-2 месяца, не больше. И если тебе не понравится, это будет твой осознанный выбор. Никто упрашивать тебя не будет». «Я уже сделал свой выбор», — нахмурился парень. «Я не хочу хоть как-то использовать магию никогда». «Но в чем причина?» Теперь помимо преподавателя, позиции Федора заинтересовались остальные. «Чем может так не нравиться магия? И тебе не нравится только она?» «Мне не нравится магия. Мне не нравится несправедливость, которой наполнен этот мир». Федор шмыгнул носом и едва сдержал слезы. «Все проблемы от магии. Я жил спокойно в Северодвинске, учился в школе, играл с ребятами в футбол во дворе. А потом пришли проклятые иномирцы и все уничтожили, а нам пришлось убегать». Он помотал головой, прокручивая в голове свежие, но крайне неприятные воспоминания. «Мне нравится морское дело. Я хочу стать капитаном боевого корабля и сражаться в море с иномирцами, а не заниматься магией». «Так, владея магией ветра, ты будешь куда более эффективным капитаном боевого судна», — пожал плечами учитель. «Да что вы понимаете?» — махнул рукой пацан. «Знаете, как мне тяжело и обидно. От магии одни проблемы. Ее надо искоренить». «Но у нас, на секундочку, граф тоже маг. И невероятно искусный», — подметил один из преподавателей. «Вот на графа не надо наговаривать, а то в глаз получите», — нахмурился мальчишка и показал кулак. «Граф у нас хороший, правильный человек. Он магии людям помогает. А я все из-за магии потерял. И вообще, кому я это рассказываю? Что вы можете знать о настоящих огорчениях в жизни, когда у тебя было все, и в один миг это забрали иномирцы?» «Что я знаю об огорчениях?» — учитель улыбнулся и посмотрел на своих коллег, а те едва сдерживали смех. «Ну, например, мы иномирцы». Федор от таких новостей выпучил глаза. «Были студентами, закончили академию». «И перешли на нашу сторону?» «Не». «Вас захватил граф и заставил работать?» — улыбнулся паренек. «Тоже нет», — усмехнулся преподаватель. «Ну а как тогда? Почему вы здесь?» «Дело в том, что наш ректор проиграл нас в карты», — честно признался он, тогда как у Федора отвисла челюсть. «Как так?» «Вот так», — развел руками учитель. «Играл с графом Булатовым, заигрался». «Ну что, юноша, знаем ли мы про огорчение и каково это — менять родные места на неизвестность?» «А мне вообще на сдачу дали, кстати», — поднял руку один из преподавателей. «Так что не жалуйся на жизнь, ты хотя бы в своем мире остался. И не нужно винить магию в том, чего она не делала». «Ну, вы же все равно вернетесь домой», — задумчиво проговорил паренек. «Когда, ну, это... когда... когда закончится контракт?» В этот момент все преподаватели расхохотались. «Да, как же будет здорово вернуться в родные края через 200 лет». «А солнечного дедушку-то зачем прикончил?» Шел уже четвертый час нашей схватки, и не сказать, чтобы мне было скучно. Но любопытство все равно оказалось сильнее. «Да скучный он был», — недовольно пробасил Рабадон. «Молчал постоянно, улыбался. Единственная фраза, которую я от него услышал, — «Я не люблю сотрясать воздух звуками». И все в таком духе. Мол, мудрость в тишине. Так что с ним было даже не поговорить, а вот с тобой весело. Сам понимаешь, в том месте, где я нахожусь, в основном, личности неразговорчивые. Ты знаешь, я не буду тебя убивать. Ты станешь отличной батарейкой и очень поможешь уже после моего возвращения». «Конечно, стану. Ага. Откуда у них всегда столько уверенности? Почему каждый считает своим долгом давать заведомо невыполнимые обещания? Так что в чем-то я с воителем света все же согласен. Мудрее было бы просто молчать». «Покорись же моей воле, человек!» — уже, пожалуй, в сотый раз повторил Рабадон. «Иди лесом!» А вот я каждый раз придумывал разные ответы. «Да сколько можно?» — возмутился он. «Сколько нужно, столько и можно!» — усмехнулся я. — Ответ все равно не изменится. И снова началась битва энергий. По мне ударил вязкий, пропитанный смертью и гнилостным запахом туман. Я же ответил зеленым пламенем, что с шипением врезалось в концентрированную энергию смерти древнего некроманта. Уже в который раз распахнулись двери, и в комнату забежал каменный гигант. Никакой фантазии у этого Рабадона нет, постоянно пытается атаковать меня одними и теми же способами. Так что и я в этот раз не стал выдумывать. И, как обычно, запустил в каменного гиганта кровавое лезвие. Его рассекло на две части, но он все равно продолжил ползти вперед и пытаться собраться обратно. Вот только следом каменного гиганта накрыло кровавой сетью, и мощные разряды энергии стали выжигать магию из охранного голема до тех пор, пока он окончательно не затих. «Это все?» — съехидничал я. «Подожди, недолго тебе осталось. Это лишь начало», — обиженно пробурчал Рабадон. «Вот был бы я оживлен, ты бы и минуты не продержался. «Да-да, конечно». Опять он завел старую шарманку. «А если бы я обладал прошлыми силами, ты бы даже голоса не подал и спрятался в самом темном уголке своего святилища», — усмехнулся я. «И, кстати, а как построены твои связи с филактериями? Никакой задержки, связь проходит практически мгновенно». Отвечать на этот вопрос Рабадон не пожелал, и вместо этого только усилил напор. А я продолжил выжигать некротику и отгонять ее от себя живительным огнем. Вот я, конечно, в задницу залез, да такую глубокую, что даже света в конце туннеля не видать. Не, я ничего не могу сделать, не он. Оба кряхтим и тужимся изо всех сил, а баланс сил так и не поменялся. Уйти я тоже не могу, он не отпустит. Почему? Так никто не хочет сбавить давление. И что с этим делать? Придумать пока не получается. Хорошо, хоть не стал никого с собой брать. «Ты же понимаешь, что времени у меня предостаточно?» — уточнил я. «Ха-ха-ха-ха! У меня тоже!» Стены аж затряслись от его хохота. «Смерти есть плюсы. Она безгранична. Для меня целая вечность, как одно мгновение. И рано или поздно я одолею тебя». «Да что ты знаешь о смерти?» — махнул на него рукой и ударил кровавым шипом прямо в статую, отколов от нее небольшой кусок. Но в ответ по спине неприятно ударила пропитанная некротикой пылающая цепь. «Ладно, 2035-2035. Счет остается равным». «Я знаю смерти достаточно, как человек, который стирал целые континенты с лица Земли», — гордо заявил Рабадон. «Ну, полагаю, это было давно. А значит, не считается», — пожал я плечами. Это не совсем традиционная битва. Мечом приходится размахивать только для того, чтобы отбивать его атаки цепями, тогда как в основном мы сражаемся при помощи чистой энергии и подлянок. Так, пока мы разговаривали, сквозь туман ко мне незаметно подобралась одна из цепей, и лишь в последний момент я успел подпрыгнуть, пропуская ее под собой. «Ах ты, гаденыш!» — возмутился я. «Ну, раз так, значит, получай!» Приземлившись, напитал руки энергией и буквально за пару мгновений создал сложное лекарское заклинание. Изгнание высшей нежити я дополнил еще несколькими сложными рунами, придав ему новое свойство ментального урона. И мощной волной выпустил это заклинание прямо в пол, отчего камень начал источать гнилостный запах и покрываться скользкой бурлящей черной слизью. «Сволочь!» — проревел Рабадон. «Да я тебя...» Жижа закипела еще сильнее, и запах усилился, обжигая ноздри и проникая в легкие. Неопытному магу подобное легко может сбить концентрацию, и старый некромант об этом знает. Вот только он даже не догадывается, что обонятельные и вкусовые рецепторы я отключил себе еще до начала боя. А где-то в районе гортани у меня установлена специальная печать, исключающая оседание в бронхах паров этой липкой дряни. «Так, все!» — недовольно выкрикнул некромант. «В последний раз предлагаю сдаться!» Его энергия закрутилась вихрем, и давление снова усилилось, тогда как мне пришлось выпустить еще больше живого огня. Треск энергии, шипение, скрежет, звон цепей — все это смешалось в единый нарастающий гул, но я чувствую, что он может усилить напор еще больше. «Не помню, в какой раз уже отвечаю. Иди в ухо». «В ухо?» — удивился он. «Все остальные варианты уже перебрал. А ты так и не пошел. Потому приходится импровизировать», — пожал я плечами. «Да и вышло довольно созвучно с одним из предложений, которые я уже тебе адресовал». «В любом случае, ты сделал свой выбор», — сказал Рабадон, и цепи отступили обратно к стенам. Но вместо того, чтобы спрятаться, они стали обволакивать и сжимать колонны, отчего камень пошел трещинами и стал рассыпаться, обнажая заточенных в него костяных тварей и выпуская их на свободу. Там были и змеи, и какие-то химеры, и даже скелеты трехметровых человекоподобных существ. Они спрыгивали на пол и сразу рвались ко мне, вытягивая вперед свои костлявые лапы. А мне пришлось изрядно попотеть, чтобы меня не схватили и не разорвали на части. Не хватало еще конечности отращивать во время такого напряженного боя. Взмах заряженного убойной дозой целительских сил меча, и сразу две твари рассыпались в прах. Рубить их обычным оружием бесполезно, иначе твари будут просто восстанавливаться. Главное — это выжечь из них некротическую энергию, благодаря которой они и могут существовать. Совсем скоро стало понятно, зачем Рамадон призвал своих обреченных на смерть стражей. Они просто отвлекали внимание от его основной атаки. Пока я скакал и отбивался от костяных тварей, прямо по центру зала начала формироваться проекция самого некроманта. Пока еще полупрозрачная, но с каждой секундой она набиралась сил и впитывала в себя огромное количество энергии смерти. Опасная штука на самом деле. Разве что часто такой возможностью не воспользуешься. Но зато с помощью нее можно даже вселиться в чужое тело и повредить душу. А потому я сразу переместился к проекции и вошел в нее сам. Лучше схлестнуться с проекцией сразу и не давать ей возможности воплотиться окончательно. Проекция сама собой впиталась в мое тело, но дальше планы Рабадона сломались, так как я запустил в нее магический вирус, таким образом отметив ее для своего организма как что-то чуждое. Потому мое астральное тело и все энергетические структуры сами мобилизовались и принялись выжигать чужеродную энергию из организма, бороться с ней, пожирать. «Да чего ты не сдохнешь никак?» — взбесился некромант. «Любой бы уже умер давно». «Архимагистр-лекарь, это тебе не любой», — оскалился я. Хотя стоит отметить, что любая, даже малейшая ошибка будет стоить мне жизни. Впервые за последнее время мне приходится сражаться в полную силу, внимательно следить за каждым движением и заклинанием противника. Тогда как у Рабадона есть еще много шансов на ошибку. Он ведь и правда мертвый, и ему совершенно ничего не угрожает. Все-таки его основное энергетическое тело заключено в филактерию, а такие штуки делали специально в качестве запасного плана на случай смерти. И делали их не по одной штуке, а сразу с десяток, после чего разбрасывали по вселенной. Но в этом мне в какой-то мере повезло. Все-таки филактерия напитана только энергией, без использования крови. Иначе тут была бы заварушка совсем другого уровня. Правда, даже так совсем не скучно. Расчертил руками магический круг, и передо мной появилось плотное кольцо зеленоватого света. В считанные секунды внедрил в него несколько сложных магических символов, одним движением руки объединил их в заклинание, после чего хлопнул в ладоши, и в разные стороны брызнули яркие искры. Тогда как само кольцо, рассекая ядовитый некротический туман и шипением выжигая чуждую энергию, устремилось вперед и пропечаталось в дальней стене. А спустя секунду символы вспыхнули с новой силой, и в разные стороны ударили тонкие лучи концентрированной энергии. Несколько костяных стражей попросту рассыпались на части, а Рабадон взревел и ударил по заклинанию цепями, попросту уничтожив ту каменную стену. «А знаешь, мне нравится наше противостояние. Но я полагаю, это твоих рук дело, что моя гидра переместилась дальше от города». «Угадал», — улыбнулся я, продолжая создавать одно сложнейшее заклинание, чтобы положить его в энергетический карман. «Ха-ха-ха! Так это же отлично! Значит, пока ты будешь здесь, она доберется до города и уничтожит его! Уж поверь, я помогу ей в этом!» «Не сможешь! Я снова ей помешаю!» «И как ты это сделаешь, если я не выпущу тебя, и ты останешься здесь надолго?» «Так попробуй для начала меня сдержать, а потом уже решим, что нам делать», — пожал плечами и медленно направился в сторону выхода, параллельно выжигая себе путь огнем жизни. «Сначала попробую выйти», — довольно пробасил тот, и на моем пути появился самый настоящий водопад, сотканный из грязной некротической энергии. Черная слизь сочилась из стен и потолка, а над входом она падала вниз бурлящим потоком. Да настолько мощным, что с ним не справилось мое пламя и пришлось отступить. «Ну как?» — усмехнулся некромант. «Получилось!» «Ты действительно думаешь, что меня это остановит?» — вздохнул я, направившись обратно к центру комнаты. «Я некромант, который находится в серых пределах. Меня окружает сила. а это место отлично ее передает». «Да понял я, понял», — махнул на него рукой. «Тогда поступим вот так». Резко рванул вперед, тогда как некроманта это лишь рассмешило. «Идиот! Выход в другой стороне!» «Ага», — подбежал к висящему на цепях старику, одним взмахом обрубив оковы, и мои глаза вспыхнули двумя яркими огнями. А над головой появился огромный, исчерченный сложнейшими магическими вязями мерцающий круг. Именно это заклинание я готовил чуть ли не с самого начала нашей схватки. «Архиреанимация!» Только что придумал это слово. Но зато как звучит. Раздался оглушительный треск, и мои руки покрылись сильнейшими разрядами чистой энергии жизни, после чего я ударил ими в грудь старику. Тело его выгнулось, глаза распахнулись, и он сделал хриплый глубокий вдох. Волосы встали дыбом, руки и ноги затряслись, но это продлилось всего несколько секунд. «А-а-а-а!» — взревел Святогор. Постепенно вместо басовитого ора послышался писк, и, не прекращая визжать, он подскочил на ноги и стал носиться по просторному залу, выжигая светом некротический туман на своем пути. Зарядил в челюсть статуи, раскрошив ей голову в пыль, после чего схватил крупную кость твари и разгрыз ее пополам. Вот за что не люблю это заклинание, так это за неадекватность оживленных. «Что ты сделал?» — возмутился Рабадон. «Он же был мертв!» «Совсем недолго», — пожал я плечами и прикрылся от кусков камня, на которые разлетелась очередная статуя. «Ладно, все, веселись теперь, а я пока пойду». «Ты думаешь, если я убил его один раз, второй раз это у меня не выйдет?» Некромант сконцентрировал свою энергию вокруг старика и попытался ударить, вот только яркая вспышка света попросту растворила туман. «Этот дед получил жизненной энергии лет на 200 вперед», — честно признался я. «Ты же в курсе, что лекари умеют не только сражаться? Есть у нас одна особенность, о которой мало кто догадывается». Прислонил руки ко рту так, чтобы никто больше не услышал эту тайну, и прошептал. «Мы еще и лечить умеем, представляешь?» На этом развернулся в сторону выхода и спокойно зашагал вперед. «Думаю, на недельку противостояния ему точно хватит. А потом вернусь, еще подпитаю». Рабадон что-то орал, но вскоре его голос заглушил бешеный рев Святогора. Так что со спокойной совестью я смог покинуть это заведение и вышел на улицу. Хм, опять одежда пришла в негодность. Отряхнул пыль с плеча, а ткань попросту развалилась. Да уж, подгнила. От такого-то количества энергии смерти. Интересный, конечно, опыт. Давно не встречал таких противников. Но ничего. Зато весело провел время. И мучает ли меня теперь совесть? Не. Солнцепоклонники — те еще упертые психи. Он там может сражаться еще несколько лет, и ему все равно не надоест. Так что ему приятно и миру полезно, а мне главное не забывать периодически заглядывать туда и делиться с ним энергией.